Дорогой читатель, перед вами наша очередная книга о приключениях психотерапевта Веры Лученко. Как понятно из заголовка, речь пойдет о страхе. Великий Шиллер в конце XVIII века изрек, что любовь и голод правят миром. Это, конечно, верно, но мы позволили себе переформулировать известную сентенцию «Страх остаться без любви и без еды правит миром». Казалось бы, игра слов, но все на самом деле очень серьезно. Наши страхи – наиглавнейшие из манипуляторов, которым трудно сопротивляться. Зачастую страх, начавшись с небольшого и локального, ширится и разрастается, подпитываясь непониманием. Вот почему страхов так много. Ведь мы, люди, способны не понять друг друга сотни различных способов. Взаимопонимание – невероятно труднодостижимая вещь. И читая наш роман, вы в этом убедитесь в очередной раз. Одно маленькое непонимание повлекло за собой другое, потом еще и еще. Цепочка непониманий протянулась от человека к человеку. Стена разобщения выросла до гигантских размеров, и людей охватил неуправляемый страх. А способствовали передаче страха на расстояние обыкновенные слухи. Каждый горожанин, напуганный слухами о внезапном появлении вампира-убийцы во Львове, вместо того, чтобы попытаться понять, что происходит и откуда что берется, передавал этот слух дальше и заражал страхом других. Так и возникла эпидемия страха, охватившая город. Но массовая истерия – вещь крайне опасная. Достаточно нескольких панических заголовков в интернете и печатных средствах информации, чтобы перепугать мирных обывателей. А взаимозаражение людей страхом порождает цепную реакцию агрессии. Все это уже бывало и не раз. Вспомните охоту на ведьм и якобы одержимых бесами в средние века, истерические всплески на почве идеологии и религии. А вампиробоязнь в Сербии и Австрии в XVIII веке даже распространяли правила рекомендации по мерам безопасности при встрече с вампиром. Своеобразные инструкции, так сказать, памятка пользователя. Итак, наша героиня Вера оказывается в очень трудных обстоятельствах. Она отпускает любимого в далекую командировку с неясной тревогой за него, из-за чего между ними даже случается размолвка, а сама уезжает с подругой во Львов, на международный фестиваль анимационных фильмов. Проводник вагона рассказывает, что в городе орудует маньяк, причем милиция уверена в том, что это вампир. И еще одна деталь. Рядом с жертвами находят книги. Город полнится слухами о новых убийствах, да и на фестивале происходят странные события. А когда пропадает связь с Андреем, Вера в состоянии стресса лишается сверхчувствительности своих уникальных способностей. Вдобавок и милиция не помогает ей, а мешает. Но Вера одна из немногих, кто твердо знает, что страхом можно и нужно противопоставить глубокое понимание причинно-следственных связей происходящего. Она пытается разобраться, какое отношение к убийствам имеют книги, случайен ли бунт заключенных в колонии, отчего люди на улицах так легко становятся неуправляемо агрессивны. Когда же ответы на эти вопросы будут найдены, окажется, что тот, кого она ищет, пострашнее вампира. И ни чесноком, ни солнечным светом с ним не справится. На страницах романа вас ждет много не только интересного, но и страшного. Однако бояться не следует. Нам, авторам, важно было показать, что нужно идти навстречу своему страху, пытаться понять его. Тогда он становится дрессированным и ходит на поводке. Анна и Петр Владимирские.